Глава 7. Честь офицера. «Галимый городишко!» Высокомерно озираясь, слез со своего плешивого верблюда Петруха. «Отстой полный! Чухлома таун!» Карусель на мгновение задумалась и откликнулась исполнением песни. «Зачем я здесь, не там? Зачем уйти неволен? О, тихий Амстердам!» Петруха уже неделю как вернулся из своей первой самостоятельной командировки в какой-то завалящий мирок, где успешно закупил для отряда партию бракованных мобильных телефонов с западающими клавишами. Заодно он нахватался молодежного сленга, от которого всех его коллег уже тошнило. Кстати говоря, Филиппова в состав командированной на симпозиум группы Владимиров включил именно после того, как на очередном подведении итогов предложил подчиненным заняться делом и прекратить колбаситься. Под издевательский хохот присутствующих Дмитрий Евгеньевич покраснел второй раз в жизни и тут же приказал Баранову доукомплектовать возглавляемую им делегацию Петрухой за успешное выполнение задания. Его категоричный приказ сопровождался восторженным и одобрительным ревом дружинников. Баранов, полгода трепетно мечтавший о загранпоездке, затрясся от понятного возмущения, но возражать не рискнул. Так Филиппов и попал в Амстердам. Городок, надо признать, местами и впрямь галимый. Нельзя сказать, чтобы Баранов пустил дело на самотек. Скорее, напротив. Своими ежедневными инструктажами перед командировкой он довел Петруху до полного отупения. Заметим, что в стажере он нашел исключительно благодарного слушателя. Во всяком случае, в отличие от Батыра, который на обязательных беседах при первых же звуках голоса заммордуха впадал в неглубокую, но явную кому. Не отличился особым прилежанием и Нестеров, являвшийся в кабинет Баранова с плеером на груди. После обычного вступительного слова заместителя по высокому моральному духу о глубине предстоящей ответственности, штабс-капитан Петр Николаевич Нестеров врубал плеер на полную катушку, напяливал наушники и 2 часа кряду прослушал личную фонотеку, начиная с неизменного авиахита «Если б ты знала 2 раза, как тоскуют руки по штурвалу». Один раз обозленный Баранов даже задержал Нестерова в кабинете и багровый от гнева сделал ему внушение. Однако Нестеров в ответ цыкнул зубом, весело сделал 2 пальцами за мордоху козу и со словами «от винта» небрежно отодвинул Баранова рукой в сторону. А последнее совещание перед убытием так и просто проигнорировал. Баранов побежал было к Владимирову, но потом здраво рассудил, что его авторитет под угрозой, и спустил все на тормозах. Петруха единственный радовал ее своим завидным прилежанием. Восторженный стажер смотрел за мордуху буквально в рот, записывал каждое его слово, засыпал градом вопросов на тему «что такое хорошо, что такое плохо» в контексте предстоящего забугорья и вообще, как уже говорилось, исправно тупел прямо на глазах, что, как известно, в конечном счете и является целью всякого успешного инструктажа. Как ни крути, но тут Баранов мог быть спокоен. Петруха ответственностью явно проникся. А ответственность была немалой. Раз в 4 года в одной из столиц Земли 711 проходила плановая межреальностная конференция со всеми неизменными атрибутами подобных мероприятий. Обменом опытом, сувенирами и докладами, банкетом, а также довольно внушительными командировочными. Валюта на представительские расходы тоже приятно грела карман руководителя делегации. А коль скоро в составлении сметы о расходах Баранов мог дать фору даже Хохилу, то он был вправе рассчитывать на сэкономленные средства прикупить видеотройку и 2 кассетных магнитофонов. Мудрствовать с местом прибытия устроители конференции в этом году не стали. Карусель лихо тормознула на окраине столичного аэропорта, за асфальтированной вип-площадки, отделенной от взлетно-посадочных полос высоким забором, густыми тополями и троллями, встречающими с тюльпанами в руках у калитки. Над калиткой висел голубенький транспарант с розовыми буквами приветствия. «Добро пожаловать в город-сад!» А сама площадка пестрела транспортом уже прибывших делегатов. В дальнем ее углу меланхолично обрывал молодые побеги тополя, привязанный к бетонной стойке изумительный красный дракон хитайских коллег, дальняя родня лукоморского Горыныча. Дракон глянул на карусель с уважением, а на ее седоков надменно, с явным пренебрежением. Кроме огнедышащего ящера, на парковке присутствовали пяток развешенных для просушки восточных ковров самолетов различных реальностей и расцветок, пара десятков импортных метел, табунок разномастных гривастых лошадей, тростниковый плод Контики, какой-то обшарпанный калипер, поставленный на колеса, несколько американских фордов первого выпуска, выводок упорожцев, два единорога в куче навоза, две самоходные голландские печи в изразцах на фривольную тему, самоходный же камин, несколько пар нечищенных греческих сандалий с крылышками, а также болотные сапоги-скороходы. Было и еще много другого магического шматья и зверья с единственным предназначением доставить хозяина в иную реальность. Отдельно от этой барахолки стоял старый чернокожий кентавр, чьи ноги были спутаны, подковы сбиты, а вспотевшие бока исполосованы плетью. Очевидно, в некоторых реальностях местные отряды пересечения времени и пространства еще не отказались от рабовладения, вовсю используя прелюдию в качестве личного транспорта. Кентавр явно страдал от жары и цепи в носу. «Невольник чести!» – со страданием заметил Петруха, роясь в вещмешке и торопливо протягивая кентавру горбушку хлеба, густо посыпанную крупной солью. Кентавр злобно лязгнул зубами, едва не отхватив Петрухе полруки. «Идиот!» – злобно прошипел Баранов, испуганно озираясь по сторонам. «Я чему тебя учил, сопляк?» «Высоко нести звание подданного короны Звездной Руси!» – твердо отчеканил Петруха, лучась невинным синеоким взором. «Блюсти кодекс демократической империи, не щадя жизни защищать униженных и оскорбленных, а особливо угнетенные народы, занесенные в Красную книгу, и слушаться старших». Батыр, плотнее запахнувшись в стеганый ватный халат, отвернувшись, протяжно зевнул, деликатно прикрыв рот ладонью. Нестеров, сняв наушники, слушал Петруху с неподдельным интересом, а Баранов слегка растерялся. «Молодец!» – пришел наконец он в себя. «Но учти, что некоторые рабы вполне довольны своей участью. Есть такие, что за хозяина готовы папу с мамой продать. Тем более, что тут у нас не народ, а чей-то транспорт». «Как вы можете?» – искренне возмутился Петруха. «Кентавры – по-нашенски китаврасы, испокон века были древнейшей цивилизацией с великой культурой и историей. Мне Илья рассказывал, как они с Гераклом у кентавров гостили». Батыр цокнул языком, Нестеров ехидно улыбнулся, а Баранов и чернокожий кентавр распахнули рты, чем тут же не преминул воспользоваться Петруха, засунув свой немудренный бутерброд стреноженному полуконю-получеловеку в оскаленную пасть. Кентавр от растерянности пару раз машинально жевнул, потом хмуро выплюнул бесплатный сэндвич на горячий асфальт под ноги Баранова. Видно было по всему, что угнетенному народу есть что сказать, но, покосившись на Петруху, народ смолчал и только демонстративно повернулся к ним мощным крупом. Но чувствовалось, что внутренний кентавр ржал над ситуацией. Туристы во главе с прикусившим губу Барановым молча двинулись дальше. Надо сказать, что земля 711 была всеми отрядами официально признана реальностью нейтральной, а посему активные действия на ее суверенной территории возбранялись категорически. Правда, Баранов на сей счет имел свое особое мнение и пуще всего опасался провокаций, о чем еще раз в полголоса, но твердо и дважды напомнил коллегам, когда, получив свою долю цветов, они прошли за забор и направились по бетонке к зданию аэропорта. Вспотевший от быстрого шага Батыр едва не впал в кому прямо на ходу. Напевающий что-то себе под нос Нестеров не расслышал важного предупреждения из-за неизменного плеера, но Петруха к радости замордуха настороженно поджал губы и мелко закивал. Глаза Филиппова светились пониманием и осознанием. «Жвачки ему куплю», – растроганно подумал Баранов, когда, спокойно миновав аэровокзал, группа делегатов из РКИМа Лукоморского вышла на заставленную машинами стоянку. «Стой, молокосос! Ты куда?» Петруха виновато пожал плечами. Опередив коллег, он остановил такси и предупредительно распахнул дверцу перед опешившим главой РКИМской делегации. «Автобусом поедем!» Каблуком форменного ботинка, смачно наступая на ногу Петрухи, подбострастно заулыбался Баранов водителю машины с шашечками. «Дорога, пардон, известная». «Нельзя», – тихо, но решительно возразил шепотом Петруха. «Никак нельзя. На нас за бугром, как вы говорили, весь мир смотрит. А вдруг кто скажет, что подданные империи бедны, как церковные крысы? Нашей родной церкви крысы. Двойной позор. Светский и духовный. Надо блюсти честь нам оказанную. Ведь правда?» «Верно, Петруха», – подобрав полу своего рваного в заплатах, но любимого халата, заметил Бек, влезая в распахнутую товарищем дверь и опуская походный хурджин себе под ноги. «Без кондиционера в этом пекле через город не попрусь. Я еще родине нужен. Я за прошлую командировку не рассчитался». Баранов перевел возмущенный взгляд на Нестерова, но штабс-капитан уже лез в такси. Судя по тому, как он прищелкивал пальцами и дергался, воздушный ас-меломан слушал исповедь юной красавицы «Мама, я летчика люблю». Последним, захлопнув дверь, в машину влез Петруха. «За свои поедете», – предупредил его оставшийся на улице обозленный замордух. «За командировочные! Скромнее надо быть!» Вежливый Петруха, показывая на уши, дал понять, что ничего не слышит, и даже собрался было приоткрыть дверцу. Но тут Нестеров сквозь зубы скомандовал водителю привычное «от винта», и машина унеслась, обдав Баранова вонючим запахом неотработанного до конца бензина. «Куда только экологическая полиция у них смотрит!» – пробурчал смирившийся с поражением Баранов и поплелся по плавящемуся асфальту к остановке общественного транспорта, ждать которой ему предстояло часа два. «Ваш товарищ не обидится?» – поинтересовался вежливый водитель Убека, который блаженно нежился под струей холодного воздуха из кондиционера. «Жмота туристо», – пояснил с заднего сиденья штабс-капитан, не снимая наушников. «Облик аморале, верно, Бек?» «Ого», – пробурчал Батыр, извлекая из кармана халата какую-то книжонку и углубляясь в чтение. «Нам в историю, шеф!» Водитель, понимающе кивнул. Бек читал, Нестеров, прикрыв глаза, слушал музыку, а сияющий Петруха восторженно приник к стеклу. Кто не был в Амстердаме, тот многое потерял. Амстердамцы, как правило, вежливы. Амстердамцы ласковы и предупредительны. В Амстердаме можно встретить все и всех, и даже многочисленных потомков Петра Великого, который, как известно, только в родных пенатах был гневлив и скуп, а за границей обычно был любвеобилен и щедр. Но об этом в следующий раз. Подкатив к гостинице, Петруха под удивленными взглядами приглянувшихся Бека и Нестерова щедро расплатился с таксистом. «Шикуешь?» – улыбнулся Нестеров. Петруха довольно помахал под носом коллег кредитной карточкой. Бек удивленно поджал губы. «Кстати», – ехидно осведомился он, – «тебе не кажется, что в отношении начальства ты недостаточно вежлив и предупредителен?» Петруха с готовностью подхватил хурджин Бека. «Да нет», – усмехнулся Нестеров и пояснил, – «он Баранова имеет в виду, а не себя. К начальству с почтением надо, а ты его в аэропорту бросил. Нехорошо». Петруха растерянно захлопал глазами и задумался.